Олег, продолжаем разбирать вопросы, которые поступают от радиослушателей и зрителей, ну, естественно, от тех людей, которые хотят оздоровиться. В частности, к тебе вопрос. Ты занимаешься практиками очень интересными, которые можно назвать там телесными практиками, но я расширяю более чем телесные, поскольку там еще энергетические есть и цельный подход. Так вот, что входит в эти так называемые правки? Что это такое, как это все выглядит, с чего начать там, ну и так далее. Сколько сеансов нужно? Работа у нас идет на кушетке, на массажном столе. С человеком прорабатываем физические блоки по телу. Одновременно с этим прорабатываются психологические блоки. Вот, это работа руками. И помимо всего прочего участвует еще нож. То есть работаем по точкам с ножом. Вот. При этом, при всем, человек практически сразу начинает испытывать вибрацию в теле. Происходит вибрация, происходит какое-то заполнение, переток силы, может быть, в жар бросить. Если в этот момент запускается, как правило, первый раз я сразу запускаю всю лимфатическую систему, запускаю систему очистки организма, вот, все абсолютно активации делаю. Вот, человека пробивает очень часто на первом сеансе просто в пот. Очень много сразу перезагрузка организма происходит. Сколько сеансов нужно? Сеансов. Сейчас могу сказать так. Допустим, в тяжелых формах искривления позвоночника, которые вот удавалось, с которым удавалось встретиться, да, то есть мы через 5 сеансов имели выпрямление, ну, допустим, до затылка, до кушетки было сантиметров 27, а стало 8 сантиметров. Сложно, да, рассказываю. Ну, в общем, на глаз даже видно, что да, искривление уходит. Да, рекомендую в районе где-то 5 сеансов в общей сложности, но их не обязательно подряд проходить, хотя первые 2 лучше пройти подряд. И потом разнести по времени, потому что после проработки, как правило, запускаются какие-то новые события. Это надо прожить, я называю прожить, да, вот эти изменения. Вот. Если кто-то более готов, то он чувствует в себе силу, то он и 3 раза подряд приходит. Это тоже такое возможно. Максимум, что мы делали, запускались 5 раз к ряду, но все выходили к 5-му сеансу где-то в состоянии такой нирваны, то есть в состоянии такой очень глубокой проработки. Но опять же, после этого надо какое-то время прожить, и человек все равно выйдет на какую-то еще дополнительную ступень. Все зависит от того, что мы, какой вопрос решаем. То есть вот я глобальный вопрос, это управление пространством, временем, событием. А если какие-то локальные задачи, то есть вправка позвоночника, то очень большие результаты прямо по грыжам, к примеру, это 8 сеансов человек в спорте обратно, которые на операцию уходили. Просто такие случаи были. А есть что-то, то, что с первого сеанса сразу управляется, и, в общем-то, человек уже нормальный? Много, много различных вещей, которые были решены сразу. Ну, то есть, ну, с первого сеанса всегда есть результат. Всегда есть результат. Это перезапуск системы, это перенастройка организма совершенно по-другому, да, то есть он начинает, кишечник по-другому начинает запускаться, работать, в принципе, да, печенку можно успеть запустить с первого сеанса, все зависит от сложности, да, какого-то. Вот, легкость, ресурсность, вот это вот про первый сеанс и про первое ощущение. Как-то себя надо готовить к этим сеансам? У меня были люди, как за час до сеанса пообедали, так и люди, которые 11-й день голодовки. Вот. Принципиально я не могу сказать, что я ощутил какую-то разницу в легкости или в сложности работы с данными людьми. То есть для меня было одинаково абсолютно, что работать. Ну, не увидел разницы. Какие ограничения после твоей работы на человека налагаются? Что ему нужно делать? Зачем следить? И как мыслить? Все ограничения, ну, скорее это не ограничения, это изменением образа мышления. То есть вот то, что налагается на человека, это мы во время сеанса проговариваем некий новый образ мышления и просто придерживаться его. Рекомендации там по редко, ну, выдаются обыкновенной гимнастике для спины. Вот, возможно, скрутки какие-то там тоже такие легкие, которые самостоятельно человек может выполнить. Но основное — это по-новому начать мыслить или начать жить в медитации, то есть это остановка головы, ну и так далее. Там несколько практик, которые реально действуют и могут человеку, помогать человеку переходить в другое состояние. Остановка головы, что ты имеешь в виду? Остановка мысли? Остановка мысли, да. Остановка постоянного думания, там, улетания, то есть не нахождение здесь сейчас. Понятно. Ну что, хорошие ответы, мне понравились. Благодарю.